Если уши не служат Господу, слушая Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам, повествующие о нем, они непременно станут слушать вздор. Да. В этом тайна заключается. У нас есть уши, у нас также есть звук, как, например, мы читаем эти книги. Если вы не наполняете свои уши трансцендентным звуком, то они будут наполнены всякой ерундой. Уши не могут оставаться пустыми. Или вы наполняете их трансцендентным посланием, или вы наполняете их мусором. Только два варианта. Если вы относитесь, если вы позаботитесь о том, чтобы ваши уши были наполнены трансцендентным посланием Кришны, то для мусора не останется места. Поэтому мы должны пытаться 24 часа слушать киртаниях Садахари. 24 часа. Как только у вас появляется время, читайте книги, обсуждайте друг с другом. Не наполняйте свои уши мусором, иначе ваш прогресс будет прерван, продолжаем. Поэтому учение Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам нужно во весь голос проповедовать по всему миру, чтобы их мог услышать каждый. Таков долг чистого преданного, который услышал это учение из совершенного источника. Люди любят что-нибудь рассказывать друг другу, но поскольку они не научены слушать о ведической мудрости, то болтают всякий вздор, и те, кто слушает их, не получают от этого никакой пользы. Сейчас люди слушают советские новости, которые распространяют по миру сотни и тысячи источников информации. Точно так же их нужно научить слушать трансцендентные повествования о Господе, и преданный Господа должен говорить во весь голос, чтобы люди могли слышать его. Громко квакая, лягушки привлекают к себе питающихся ими змей. Язык дан человеку специально для того, чтобы петь ведические гимны, а не для того, чтобы квакать подобно лягушке. Следует также обратить внимание на употребленное в этом стихе слово «асати». Так называют женщину, ставшую проституткой. Проститутка не может похвастаться женскими добродетелями. Аналогично этому язык, который дан человеку для пения ведических гимнов, но вместо этого повторяет мирскую чепуху, становится похожим на проститутку. Да. Как, например, целомудренная женщина имеет хорошую репутацию. Точно так же целомудренный язык. Это означает целомудренный язык и уши. Джихвадау. Наша духовная жизнь начинается с языка. Дживадоу. Шриманмухи дживадоу саямива спуратада атасри кришна намади на бхавид грайхам индрияй. Эти чувства, эти материальные слепые чувства не могут понять Кришну, имя Кришны, форму Кришны, игры Кришны, окружение Кришны. Они не могут ничего понять, связанного с Кришной, о чем говорит Кришна. Набавед граям индрияй. Эти чувства не способны на это. Но когда одно чувство, язык, занят преданным служением, занятость языка в преданном служении означает, что он повторяет Хари Кришна. Этот язык в особенности дан вам. Собака, кошка не могут повторять Хари Кришна, но вы можете, поскольку Бог дал вам эту возможность. Итак, подобно целомудренной женщине, это означает, что она предназначена для своего мужа. Точно так же целомудренный язык означает тот язык, который предназначен для воспевания Хари Кришны. Это целомудренный язык. И также вкушать Кришна Прасад. Итак, если вы можете просто занять свой язык воспеванием Хари Кришны и вкушанием Кришна Прасада, вы станете совершенным. Очень просто. Никакого труда в этом нет. Когда у вас появляется время, повторяйте Харе Кришна. И когда вы чувствуете голод, принимайте Кришна Прасад. И живите здесь, в мире. Не говорите не говорите вздор. Тогда жизнь будет успешной. Разве есть в этом трудности? Мы пытаемся дать вам Кришна Прасад. Мы даем вам шанс повторять Харе Кришна. Это наш долг. Пользуйтесь этим и сделайте совершенной свою жизнь. Иначе вы просто лягушки, язык лягушки не квакают. Но это означает, они приглашают к себе смерть. Пожалуйста, иди сюда, я сижу здесь. Точно так же, говоря всякий вздор, мы позволяем уменьшаться нашей жизни, позволяем восходу солнца и заходу солнца уменьшать нашу жизнь. Но если мы говорим о Уругая Гата, Верховной Личности Бога, тогда наша жизнь не может быть отнята у нас. Она не может быть сокращена. Она будет вечной. Просто делая эти две вещи, Севам Мукхи и Джихва Дау, если мы просто занимаем джива, язык, в трансцендентном любовном служении Господу, то мы можем увидеть Бога лицом к лицу. Затем читаю еще один текст. Перевод. Верхняя часть тела человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном, лишь тяжелая ноша, если ее не склоняют перед Верховной Личностью Бога, дарующего мукти, свободу. А руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не заняты служением Личности Бога Хари, подобны рукам покойника. Лекция по Бхагавад-гите, как она есть. Третья глава, текст 16, прочитанная Его Божественной милостью Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупадой летом 1966 года в Нью-Йорке. Ивам прабаттитан чакрам нану бартаяти яха жа агхаю индия рама могхам патха саживаки. Лорд Кришна now he has described about a circle of activity. Господь Кришна рассказал о цикле деятельности, которая завершается ягьей, жертвоприношением. Истинное значение слова ягья – это Вишну или Верховный Господь. И другое значение слова «ягья» — «жертвоприношение». Последние три или четыре дня мы говорили о том, как совершать это жертвоприношение. Ягья шишташна санто мучьянте сарва килабишах. Вся наша проблема — в соответствии с описанием ведической литературы, вся наша проблема заключается в том, что мы ведем обусловленную материальную жизнь. Меня поместили в чужеродную мне атмосферу, в это тело, которым я не являюсь. Тело — это материя, а я — духовная душа. И меня поместили в эту ситуацию, где я испытываю неудобства, в силу того, что я соприкоснулся с материальным. В человеческой жизни мы получили развитое сознание, и мы должны узнать обо всем этом, и мы должны попытаться выбраться из этого материального существования. А с помощью процесса, который дается в авторитетных писаниях, таких как Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам и других ведических произведениях. И первый процесс, который рекомендует Шри Кришна, Господь Шри Кришна, и не только он рекомендует, вообще во всех ведах рекомендуется этот процесс. Там говорится, вы должны совершать жертвоприношение. Крите ядхе то вишнам. Целью человеческой цивилизации должно быть достижение любви к Богу. Сейчас наша любовь направлена на такое множество разных вещей. И это неправильное распределение нашей любви, неправильная направленность. Вся наша любовь должна быть нацелена на Верховного Господа. Я должен любить Бога, но вместо того, чтобы любить Бога, я направляю свою любовь на такое множество других вещей. И это цивилизация, идущая по ложному пути. Каким образом? Предположим, я люблю свою жену, своих детей, своих соотечественников, но я не люблю Бога. Ну и что плохого в этом? Но это величайшая ошибка, и вы не знаете этого. Это самое неразумное, самое ненаучное, так сказать, положение. Если я люблю свою жену, но не люблю Бога, то моя любовь несовершенна. Именно поэтому так называемая любовь омрачается разводами и многими другими вещами, негативными явлениями, поскольку это несовершенная любовь. Мы не знаем, что такое совершенная любовь и как достичь этой любви. В этом порочность, в этом недостаток нашей цивилизации. То, что мы принимаем за любовь, это просто желание наслаждать свои чувства. Это не любовь. Любовь — это нечто другое. А почему любовь полна вот этих недостатков в материальном мире? Потому что она направлена, эта любовь направлена не на то, на что предназначено. Мы должны понять это. А почему она направлена не так, как нужно, не туда, куда нужно? Например, вы любите свое тело. Никто не будет отрицать, что он любит свое тело. Каждый человек любит свое тело. Замечательно. И что вы хотите делать? Вы хотите хорошо заботиться о своем теле, поддерживать его в нормальном состоянии. Что означает поддерживать тело в хорошем состоянии? Это означает принимать вкусную пищу, есть вкусную пищу, полную витаминами, и наполнять желудок. В желудке происходит усвоение пищи, возникают различные секреции, витамины всасываются в кровь и так далее. Работают все соответствующие физиологические функции. Самое главное, чтобы снабжать это тело нужной вам пищей, хорошей пищей. Итак, каким образом вы собираетесь снабжать тело пищей? Как правило, мы делаем это через рот. В нашем теле есть несколько отверстий, и 9 самых больших отверстий — это 2 глаза, затем уши, затем рот и так далее. Также мы испражняемся, это еще одно отверстие. Пупок — это отверстие другого вида. В нашем теле есть 9 отверстий. Но может так случиться, что кто-то скажет, я не хочу принимать пищу через рот, я буду класть ее в какое-то другое отверстие. Как, например, если человек болен и не может принимать пищу через рот, ему дают пищу через анальное отверстие или как-то еще искусственным образом. Но обычно человек принимает пищу не так. По-настоящему пищу принимают через рот. Если кто-то говорит, в моем теле 9 отверстий, я могу класть пищу в любое отверстие. Нет, ничего не получится. Вы должны класть пищу в рот. Подобным же образом, если вы любите кого-то, вы должны любить через любовь к Богу, через Бога. В противном случае, никакая любовь не получится. Все это будет только искусственная любовь. Это то же самое, как если вы будете